кто-то вынесет попить, и мы начнем делать дела. Делать дела. Но не болтать, а взять все в руки. Делать каждый трек, как РПГ, и встать за него грудью. Боже, на одном дыхании, в один тейк возьмем Россию. Наша миссия невыполнима, миссия, миссия. Брат, все то, что выйдет из дворов, это звучит от сердца. Как ты думаешь, откуда мы настолько знаем местность? Как ты думаешь, а сколько тех остались схемы в тесных? Это Гамора, это Лекс, фармацевты местные. Раздача стиля, это краткость всех наших талантов. Если во дворах мы как на сцене, и дело не в бабках. Вся наша задача состоит из аргументов и фактов. Сегодня вниз, а завтра вверх, и шесть нолей в контрактах. Это звучит из дворов. Середине шесть бойцовский Стэффорд, сотни этапов. Со дна наверх и стопов нишу. Гамора на связи, пока толпа выторит в тыщу. Своих отыщем и по районам раскидаем ее. Запишем, выстрелим в эфир своим, всем доверяем ее. Так же петляем ее, по-близки мы не связаны. Конечно, мы если рад, что мы качаем. Подрывай в закрепку и не вешай. И конечно, откибем толпой в дальнейшем. Там нас узнал отцов из классики, стиль Golden Nation. Музон стал свежим, успех Гамора неизбежен. Пока я хаваю, мне бить честную купюру режет. Меня так держит, в родной рутине я в ней вырос. И если мощность затянусь, рифмы летят на вынос. Эй, нигас, мы как нигас, у меня есть минус. Я как на идея, взрывая, чтоб толпа бодрилась. Это звучит из дворов. Выделить мы с тобой не приятели. Это отряд самоубителей, отряд спасателей. Это все выйдет из дворов, а ты слушай внимательней. Кроме правды в моей жизни нет роднее объятий. Этот двор учил рэп и позже с которого спятил. Кидать мысли под музыку ручкой по тетради. Не купаемся в бабках мы, но в планах поднять их. Это звучит из дворов.